Архимандрит Фотий. Елагин, сообщая об аскетической жизни Орловой, говорит, что это она делала под руководством Фотия. Графиня Орлова-Чесменская и архимандрит Фотий, как верно замечает Бартенев, лица вполне исторические. Их жизнь и деятельность служили противовесом тому вероисповедному безразличию, которое господствовало в русском образованном обществе не столько по влиянию философии XVIII века, сколько вследствие того, что Россия сделалась убежищем для французских эмигрантов. Строгий подвижник Фотий умел придать вес себе в высших кружках тогдашнего распущенного общества. Он имел доступ во дворец, обличал сильных мира и поднял значение русского духовенства. Юрьевский архимандрит Фотий был яростным изобличителем сект, которым покровительствовал сильный тогда Голицын. Фотий считал последнего главным виновником всех церковных смут. Князь Голицын, как и многие из важных лиц того времени, дорожил тем, что после времен неверия и безбожия явилось религиозное чувство, хотя бы и в неправильном виде. Он надеялся, что это движение обратится в пользу господствующей церкви. Голицын, уважая всех сектантов, уважал и православных. Форма для него не значила в деле религии ничего.